Взрослый. Знать и уметь. Что может дать взрослый растущему ребенку? Зачем он должен следить, чтобы процесс образования и развития шел успешно? Некоторые ответы мы уже обсуждали, опираясь на наблюдения за жизнью детей и психологические знания. Обратимся к практическому опыту талантливых психологов, педагогов и родителей. Знание и понимание детей помогали им находить замечательные по своей эффективности, а иногда и смелости, способы жизни с ребенком, которые порой шли вразрез с традиционными методами воспитания. Уверена, что их опыт послужит источником размышлений и практических шагов для многих родителей и воспитателей.